Мы сдали Золтана МВД за незаконное хранение оружия и прочую ерунду. Так интереснее. Во-первых, у нас уже есть два пленных охранника, которые будут долго и невнятно объяснять, кто они такие и как попали сюда. Во-вторых, Золтан в лапах Тверского РУВД, это примерно как Аль Капоне, в центральном отделении милиции Улан-Батора. Это АТАС. Это теперь вся Россия-матушка на ушах стоять и будет. И не только Россия. А мы возьмем процесс стояния на ушах под свой контроль. Просто под контроль, и все. Ох, и пикантная получится ситуация, если мы докажем, что Золтан работал на ФСБ. Эта штука будет посильнее Фауста Гёте. Тополь вдруг необычайно возбудился, унесясь мыслями столь далеко вперед, что я при своем желании не смог бы поспеть за ним. «Ты сделал все совершенно правильно, Ясень. Лично мне здесь и сейчас не нужен этот мясник Золтан ни живым, ни мертвым. Ну, что бы он нам рассказал, если бы мы его взяли? Что инструктировал его человек в маске, предложивший сказочно большую сумму денег? Что позвонили ему, сославшись на школьного или армейского друга? Что дача раньше принадлежала начальнику Калининского областного УКГБ или еще какой-нибудь местной сволочи? Ну, что бы еще он нам рассказал? Он же тупой, как пробка. Он же ни во что носа не совал. Он ведь и не знал даже своих хозяев. Потому и жив до сих пор. Пока. Да, может быть, уже и не жив. Сейчас верба придет, сообщит последние новости. Если этого гада сегодня не поймают, его, скорее всего, уберут сами заказчики. В любом случае, отработал свое великий маэстро Золтан Мясорубов. Кликуха у него была такая. А настоящее имя? Да ну его нахер! Недостоин этот человек своего настоящего имени. Пусть так и подыхает с кликухой. Пусть! Успокойся, Тополь! Попытался робко встрять я, даже не надеясь, что он услышит. Но он тут же откликнулся. Да-да, конечно, нельзя так заводиться. Просто ты еще не понимаешь, Ясень, а мне ужасно нравится сегодняшнее стечение обстоятельств. Из темноты, негромко произнеся цифры пароля, вышла верба. «Ребята обнаружили выход из туннеля», — сообщила она. «Разумеется, это на берегу Дойбицы. Естественно, такое углубление в обрыве, очень мелкая заводь, и на дне крышка люка, имитированная под большой камень. Внизу стояла лодка с мотором. Ее уже засекли в километре ниже по течению. Золтан зашел на берег в совершенно диком месте. Странно он подставляется. В общем, мы направили туда две МВДшных вертушки». «Правильно», — согласился Тополь. «Это Седой», — сказала вдруг верба после паузы. — Что? — встрепенулся Тополь. — При чем здесь Седой? — Туннель-то ГБшный. — Ну и что? Его построили года 3 назад, максимум 5. Правда, по электроприборам наверняка этого не скажешь, однако, если провести оценку вымывания грунта... — Тополь, иди ты в жопу со своей наукой. Какая разница, сколько лет туннелю? Я сейчас о другом, понимаешь? Они давно охотились на Ясеня. Это точно Седой, я знаю. Только он один умеет так долго водить свою жертву. И следующий буду я. Ты понимаешь, Тополь? Настало время самим переходить в наступление. Тополь смотрел на Татьяну совершенно округлившимися глазами. И я почувствовал себя до жути неуютно. Я почувствовал себя единственным нормальным человеком среди окончательно спятивших психопатов. Тополь упорно молчал. Потом достал миниатюрный передатчик и вызвал Кедра. «Пошли в машину», — кивнул он мне. «Надо срочно поговорить вчетвером, потому что здесь четверо причастных. Пошли, Верба, иначе еще немного, и мы все сойдем с ума». Кедр появился скоро. «Ну, вот что, ребята, обыск дал результат практически нулевой. Документов никаких, такие люди в доме не держат, тем более писем. У этого идиота даже ни одной книги не было, точнее, почти ни одной. Мои орлы обнаружили только телефонный справочник, расписание международных авиарейсов из Будапешта, Библию и почему-то кодекс законов о труде бывшего СССР. Кодекс на всякий случай пусть возьмут с собой. Он мог использоваться для шифровок». «Ты думаешь?» — усомнился Кедр, но рацию включил и распоряжение отдал. «Ладно», — продолжил он. «Вы слушайте дальше. Я уже связался по ВЧ с Ходынкой, и наши друзья из ГРУ заверили меня, что Генштаб сегодня никакого отношения к объекту Золтан не имеет. Более того, до недавнего времени они вели наружные наблюдения за объектом 27 по классификации соответствующего отдела ГРУ. И им известно, что это спецсооружение Б-502-6, 15-го главка КГБ ФСБ. Наблюдение было снято в апреле по личному указанию начальника генштаба, завизированному, внимание, это полный бред, ребята, руководителем администрации президента. Комментарий излишний. Присутствующие здесь, дамы и господа, помнят, что Золтан купил эту дачу именно в апреле сего года. Тополь, по-моему, пора звонить в ФСБ. Я хочу, чтобы это сделал ты. Позвони самому Григорьеву и прямо сейчас. «А может быть, прямо в администрацию президента?» — вскинулась Татьяна. «Для меня это все звучало чистейшим абсурдом. Но они, все трое, серьезно задумались». «Нет», — сказал наконец Тополь. «Мы все так же, как и ты, нежно любим руководство ФСБ. Но действовать надо все-таки последовательно». Совершенно неожиданно для меня Татьяна сразу согласилась и еще более неожиданно добавила: «Тогда подъем и пошли. Только разговаривать и будет ясень». «Что?» — оторопел я, но вопрос был пропущен мимо ушей, помимо всех трех пар ушей. Ответом мне было напряженное задумчивое молчание. «А это правильно!» Улыбнулся, наконец, Тополь, как мне показалось, ехидно. «Но я...» «Ты выучишь текст», — пояснил Тополь со своим обычным спокойствием и повернулся к психологу. «Последнее слово за тобой, Кедр». «Я за», — сказал Кедр. «Но, во-первых, это значит, что мы пока никуда не идем, а во-вторых, быстро начали обсуждать. Время дорого, и любые сомнения оставить здесь, в машине. На улице мы молчим по определению, а внутри дома, сами понимаете, все реплики строго по легенде. Приступили?» Я слушал, как они ведут этот мозговой штурм, и балдел. Пулеметная скорость генерации идей, формулировок, способов решения — четкая отшлифовка каждой детали, ни одного лишнего слова, но при этом блеск остроумия и, наконец, потрясающее взаимодополнение, вплоть до того, что одну фразу они иногда выдавали без запинки, произнося ее составные части по очереди, как заученные стихи на школьном пионерском утреннике. «Хуже всего у Разгонова, Тополь. с буквой «С». Но это верба. Не самое страшное, потому что кедр. По ВЧ свистящее так четко не различишь. Интонации — верба. Главные интонации каких-нибудь — кедр. 2-3 любимых словечка. А картинка будет отличная. Тополь. Они понимали друг друга, как молочные близнецы. Нет, лучше, как настоящие двойники. Это была фантастика. А я еще, дурак, недоумевал, кто же среди них главный. Номер второй после Ясеня, как я уже знал, была верба. Старший по званию и должности в официальной структуре — тополь. Он же, как самый опытный в боях, явно руководил первым этапом операции. Но второй этап, вне всяких сомнений, вел кедр. И я, наконец, понял, что у них действительно нет начальников. Кто-то уже говорил мне об этом. Татьяна или Горбовский, не помню. Я тогда не поверил. Но теперь видел своими глазами и слышал своими собственными ушами. Каким образом это возможно? Они были действительно совершенно особенными людьми. Людьми какой-то новой касты. Высшей категории причастности. Так они это называли. Интересно, причастности к чему? К страшной тайне? К высшему знанию? К вечности? К иной реальности? Стоп! Это уже во мне проснулся писатель-фантаст. А Тополь ведь ясно сказал, что в службе ИКС обошлось без зеленых человечков. Не надо торопиться с наивными догадками. Они же обещали ничего не скрывать от меня. Просто всему свое время. Свое время. Время. Прошло 8 минут и 40 секунд, объявил кедр. Неплохо, но надо еще быстрее.